344. Гуру. Не может быть настоящий ученик пожирателем чужой психической энергии, то есть сознательным или бессознательным вампиром. Их и без того много среди людей. Потому, утверждая пространственную активность круга, необходимо понять, что для успеха надо приходить с мыслью «дать», то есть что-то принести с собою. Прийти опустошенным, пустой шелухой, значит брать психическую энергию у кого-то из остальных и тем самым лишить круг столь нужной ему огненной силы. Если опустошенными придут все участники, то и результаты полезные сведутся к нулю. Так пространственное служение начинается с решения что-то принести и дать, и тем самым усилить круг и его магнитные свойства при самоотверженном объединении участников. Без самоотверженности и желания дать все попытки пространственного объединения в духе будут напрасны. В ветхих одеждах самости пространственное служение невозможно.